Глава 12. Праздники заканчиваются похмельями. Так у нас часто утверждалось, хотя, как по мне, это не совсем верно, а иногда и неверно. Меня и вовсе похмелье мучить тут никак не будет. Магия — удивительно замечательная вещь. Как я раньше без нее жил? Впрочем, я и без нее никогда не напивался до такого состояния, чтобы с утра жадными глотками пить холодный рассол или тем более пиво. Ну, эль, по-здешнему. В прошедшие же 3 дня балов мне и вовсе оказалось не до винопития. «Завтрак сюда?» — уточнила заглянувшая Ангелина. «Да, конечно». Я скинул тренировочный костюм, в котором спарринговал с Карлом и потом навещал мыльню. «Если сержант Эрик пришел, пусть составит нам с милордом Монским компанию». «Так что, на троих накрывать?» «Ты у меня восхитительно сообразительная», — подтвердил я. «Бегите уже с этой сластеной, одна нога здесь, другая там». Кроме бывшего наемного убийцы и своего вассала, больше ни с кем пока обсудить подслушанные утренние, позавчерашние и вчерашние разговоры в королевской опочивальне не могу. Нет, Ригер, конечно же, не предаст и не подведет, но вот уезжать из столицы откажется наотрез. Стопудово наплюет даже на мой прямой приказ и поедет следом, чтобы защищать, а там хоть голову ему с плеч сноси. Вчера выяснилось, что мысли двух уродов, гадского Эдгара и его начальника сыска, по поводу возможного нападения на меня регулярных полков герцога Ронерского, обрели конкретику. Виконт Виктор выразил серьезные опасения, что голубям о примерной дате моего отъезда из Рансбура Альфонсу уже сообщили, как догадывался и о том, что более конкретно правителю северо-восточной провинции Кранца сообщат таким же способом. Понятно. Предупреждать аббата Степа о нависшей над ним угрозе плена или даже смерти никто не собирался. А вдруг начальник сыска и его агентура ошибаются? Так можно ведь на пустом месте разжечь очередную междоусобную войну в королевстве. Козлы. Оба. И вот что мне теперь делать? Да, предупрежден, значит вооружен. Но конкретно какой вариант действий мне выбрать? Тут одной моей башки, пусть и опытной, будет мало. Все же мой опыт накапливался совсем в других реалиях. Капитана Бюлова бы с лейтенантом Николасом еще привлечь для мозгового штурма. Пожалуй, так и сделаю. Только после того, как решу с ближайшими соратниками, кому из них и в какой степени что-то можно объяснить. «Так что, Степ, надумал? Возьмешь? Нет?» Милорд Карл сразу прошел и сел к столу. «Он ведь правда совершенно искренне. В отличие от меня, друг предпочитает мыльни лохань в своей комнате, потому и управился раньше, просох, переоделся. Я остался в одном из подням, сутану надевать не хочу, но куда деваться? Не сидеть же перед подчиненным личным составом полуголым». Вздохнул и начал натягивать порядком надоевший балахон из черного бархата, парадный. «Подумал», — ответил ему. «Приму, пусть тащит, раз действительно от чистой души». Так-то я без всякой задней мысли представлял Джессику вместе с Карлом принцессе. Просто хотелось сделать другу приятное. Но произошедшее вызвало совершенно неожиданные последствия для семьи подруги моего приятеля. Слухи об утреннем приеме, которым Хельга удостоила дочку какого-то городского нувариша, вышли за пределы дворца. При дворе-то сочли случившееся лишним подтверждением взбалмошности принцессы, зато среди столичных богачей, торгашей, арендодателей, владельцев мастерских и прочих акции Джереми, отца Джессики, взлетели до небес. Мигом решился вопрос с замещением должности главы гильдии домовладельцев. Прежний был уже очень стар, не вставал с ложа и постепенно готовился ко встрече с создателем. Теперь Джереми горел желанием отплатить аббату Степу, как только узнал от любовника дочери, кому его семья обязана такой честью. Предложил было деньги, да я с гневом отверг это. Теперь вот мучаюсь догадками, сколько же он хотел мне вручить. Ладно, любопытной Варваре нос оторвали, а вот небольшую шкатулку с полудрагоценными камнями все-таки приму. Пригодится в хозяйстве. Не для себя возьму, для обители. «Мы можем проехать через Армайское герцогство», — предложил Эрик, когда накрывшие стол девчонки выскочили из комнаты. «Лишние сотня миль и неделя в пути. Зато герцог Конрад, даже если его бы не связывала дружба с вашим отцом, не пустит войско Альфонса к себе, да и ничье другое. Ронерцы вообще могут узнать слишком поздно об изменении нашего маршрута. Мы уже у себя будем, когда до них дойдут известия. Другой вариант — сообщить герцогине и ждать дополнительных сил для вашей охраны». «Нет, второе не подходит», — отказался, почти не раздумывая. «Слишком долго ждать их прибытия придется. А вот насчет первого подумайте. Ты же в Армае долго жил? Подбери дороги, где нам лучше двигаться. Бюлову и остальным скажем при подъезде к Навору. Мы же там свернем. Да и купите уже нормальную карту». «Да тебя ни одна не устраивает», — хмыкнул милорд Монский. «Вот и найдите ту, которая понравится», — проявил я упрямство. После обсуждения решил, что капитана Бюлова об угрозе нападения и вызванном ею изменении направления движения оповещу сразу после отъезда из столицы. Думаю, баронет Леон не обидится. Скажи я ему раньше, наверняка предпринял бы организационные действия, могущие насторожить наблюдающих за нами агентов службы сыска, а в то, что нас оставят без внимания, не верю совершенно. Сегодня я остался без кареты. Нике опять потребовалось отлучиться в имение. Нет, правда, медом ей там что ли намазано? Эх, Митрий, Митрий, понимаю твою загруженность работой, но жене надо больше внимания уделять. Что это она у тебя как-то кошка живет? Считай, сама по себе. Котята у меня прижились, наглые оба, хоть котика та ведет себя приличнее Мурзика. Но она же девочка, ей и положено быть разумнее. Пока ни мебель, ни драпировки, ни обувь с одеждой сильно не дерут, но вскоре начнут. Служанки уже неоднократно проинструктированы о правилах ухода за моими новыми друзьями и о запрете их часто тискать. Мне нужны не изнеженные игрушки, а грозные охотники за грызунами. Впрочем, местная порода кошек таковыми и является, настоящие тигры, хоть и небольшие размерами. Чтобы со мной говорить, Карлу приходилось склоняться с седла. Это его не останавливало, просто ехать молчком ему было скучно. «А что от тебя сенатор Октавий хотел?» — спросил он, когда мы уже достигли конца Дворцовой и направились петлять по улицам в сторону Южных Ворот к нашей прецептории. «Два часа вы вчера с ним говорили. Я уж думал, он ночевать у нас останется». «Да ничего он не хотел». Я передернул плечами. Правда, я пока и сам не понял. Расписывал прекрасную жизнь в Юстиниане. Рассказывал, какие перспективы там открыты перед одаренными. Как много древних книг в хранилищах наместника-создателя. В общем, заливался соловьем. «Заливался соловьем?» Коротко рассмеялся милорд Монский. Это выражение, впервые им услышанное, Карла рассмешило. А вот мне не до смеха. Неужели на меня еще и империя открыла охоту? Только их не хватало. Впрочем, чего я хотел? Понятно. Могучему магу спокойно жить не дадут. Только вот граф Зиноцкий или те, кто за ним стоят, явно переоценили мои жажду власти, денег и знаний. Конечно, я согласен быть богатым и счастливым, и желание знать как можно больше снедает. Но бросать ради этих благ, приютивший меня род, вовсе не собираюсь, во всяком случае, в обозримом будущем. Насчет дальнейшего не зарекаюсь. Другой вопрос. Устроит ли имперцев мой вчерашний намек на нежелание к ним переезжать? Как говорится, оружие ведь чужим не бывает. А я сам по себе остро отточенный меч. Такой либо берут к себе на службу, либо каким-то образом стараются нейтрализовать, чтобы не доставался никому. Меня они не переманят, тогда что? Ох, бедная моя головушка, сколько всего на тебя свалилось! Епископ Рональд, мой дорогой дядюшка, как-то сказал, что Юстиниан держит под контролем весь континент и протягивает щупальца на другие, не столько с помощью своих многочисленных полков, сколько хитростью и коварством своей дипломатии. В ход идут подкуп, шантаж, грязные интриги, оговоры и политические убийства. Карл, пока рассказать особо нечего. Черт, как же неудобно в этих носилках. Завтра мы на трибунах в одной ложе с сенатором. Вот там он и облечет все свои вчерашние намеки в конкретные предложения. Как понимаю, сегодня он ждет подробное письмо с указаниями от принца Гнея, главы имперского правительства. Обсудим, но уже сейчас могу сказать, что мой ответ будет «нет». Так, на что ответ-то, Степ? «Завтра и узнаешь», — отмахнулся я, пока сам не уяснил. С бегством из-под стражи Джека Мстителя утихшая была крестьянская война вспыхнула с новой силой. Пусть и не в тех масштабах, как в прошлом и позапрошлом годах, однако у Лидайска были разгромлены сразу три роты королевской кавалерии и отряд графской дружины. Ума не приложу, как плохо вооруженный сброд без поддержки магов, пара-тройка отщепенцев не в счет, может побеждать части регулярной армии, пусть и сколоченные из новобранцев или выведенные с полей сражения на переформирование. Тут без талантов крестьянских вождей на одной лишь жажде мести быдла своим господам никак не обойтись. Быдло? Я что, начинаю уже рассуждать как заправский аристократ? А ведь так и есть. Вспомнил о своем должнике милорде Джеке, увидев перед воротами прецептории, как в них въезжают телеги с находившимися на них в клетях измученными мужчинами и женщинами, явно плененными. Об этом говорили рваные остатки легких кожаных доспехов на них. Зачем их к нам привезли? Так среди мятежников, знаю, кишмя кишат расплодившиеся еретики, культисты и идолопоклонники. Но это знакомо по истории родного мира. Атаманы Стеньки Разина или Емельки Пугачева крестились двумя перстами, ни во что не ставя официальную церковь. Вроде бы мелочь, кто сколько пальцев сжимает, но в религии ведь как? Стоит отступить даже в такой малости, и не заметишь, когда начнешь с бубном пляски танцевать. Тот же вор-анафема Степан Разин утопил захваченную в полон молодую персидскую княжну не только потому, что братва оказалась недовольна, но и из-за того, что, дескать, «Волга, Волга, мать родная! Волга, русская река! Ты подарка не видала от донского казака!» Типичное языческое жертвоприношение. Ага, грянем, братцы, плясовую, на помин ее души. А то, что девчонка никакой княжной не являлась, скорее дочка какого-нибудь иранского купца, чей корабль разбойники захватили, самого факта жестокого преступления не отменяет. Так что виконту Филиппу Бианскому, нашему главному инквизитору, предстоит много работы. И эти пленники — лишь начало. Сжженной человеческой плотью от Пентагона прецептории теперь далеко по округе будет вонять. Хорошо, что меня уже здесь не будет. Надеюсь, сегодня с делами конклава закончим или завтра, или послезавтра. У нас тут три непримиримые партии сошлись по числу кандидатов на должность казначея. И явного преимущества ни у одной. Я-то все самое здесь интересное пропустил по уважительной причине. готовился к балам, затем участвовал в них. Но ничего, выбираясь из носилок, увидел разгуливающую в сопровождении секретарши борскую аббатису Веру, подругу мою, временную попутчицу. Вот она меня и просветит насчет последних новостей. «Да ладно!» Я не сдержал удивления, пропустив по лестнице ее преподобие вперед. «Он же старый, как не знаю кто. Вообще-то как мамонт, но мамонты в прошлом Паргее не водились. Чудо, что прилад Аскольд смог до Рансбура добраться. Сколько ему лет? 80?» «Насколько я знаю, 83», — улыбнулась полуобернувшаяся аббатиса. «Да и не жалел себя в молодости совсем. Говорят, его даже из сана хотели исторгнуть, когда он прежнего герцога Ворского заставил сомневаться в верности своей жены. Ого, это уже второй прелюбодей из членов конклава, а про скольких я еще не знаю. Наш Аскольд тогда безвылазно в храме 2 года скрывался, но сейчас это все дела давние. Что же касается старости, так потому его кандидатура и примирила всех наших непримиримых. Надеются, что в следующем году по-новому придется должность делить». «Не дай, Создатель!» Я расстроился. «Мне нынешних склок хватило. Так и произойдет, скорее всего. Прилад очень болен, исцелялся много и часто. Сейчас даже ты ему мало чем поможешь. От смерти по возрасту никакая магия не спасет». Уже на площадке верхнего этажа Вера добавила: «Тебя прецептор уже 2 раза спрашивал, иди сразу к нему». Пришлось повернуть в другую от направления к залу сторону. Вспомнилось, как французский король Филипп Красивый запер в Авиньонской обители всех кардиналов и велел не выпускать их, пока не выберут из своих рядов нового папу. Те тоже вот так, как мои коллеги сейчас, решили схитрить и избрали понтификом самого старого и дряхлого из своих рядов, точнее, прикинувшегося таковым. А тот потом долгих 20 лет возглавлял Римскую католическую церковь, дольше, чем многие другие папы. Может, и наш Аскольд из таких же? Больно уж у него глаза живые и хитрые. Ну, дай бог. Тогда следующий конклав пройдет спокойнее, только до него нужно еще дожить. Прецептор обрадовал меня поистине королевским подарком, вручив 4 толстых фолианта, от которых пахло древностью, будто из саркофага фараона. «Ну, спасибо тебе, виконт Гиверский, век не забуду. Даже ладони зачесались прямо в ту же секунду начать их читать». «Я распоряжусь отнести книги к твоим носилкам», — загубил мое желание виконт Николай. «А еще жду тебя на ужин. Приехала жена моего умершего брата с младшим сыном. Иван остался в Гивере. Графиня хочет лично тебя поблагодарить за исцеление сыновей. Наверное, она тоже что-нибудь подарит, что есть очень неплохо. Так-то у меня на сегодня планов особо нет. С Леоном Роффом, ночным королем Рансбура, встречаюсь завтра, после посещения гладиаторских боев. На них меня позвала принцесса Хельга. Так что приглашение начальника принял с искренней благодарностью. Надеюсь, выборы надолго не затянутся, раз уж обо всем договорились. Тут еще эти 2 прилипалы, Виталий с Роном, все уговаривали меня в вертеп сходить. И я даже вроде кивнул в знак согласия. Вероятно, все же схожу, посмотрю, как там дела обстоят. Главное, ведь и милорд Монский эту идею поддержал. Ох, распутник, лучше бы своей Джессике ребеночка сделал, та поди только этого и ждет. А с чего я решил, что он еще не того? Работает-то по данному вопросу вполне усердно, почти каждую ночь. Спасибо за приглашение. Учтиво склонил голову. Только мы до ужина-то здесь закончим? Закончим рано, думаю, за 1-2, улыбнулся Николай. Все уже согласились с единой кандидатурой. Тебе Вера должна была сейчас сказать. Она сказала. Мы вышли из кабинета и направились к залу совещаний, до которого идти два поворота длинного-предлинного коридора. Так мне за Аскольда голосовать? Я уже пообещал прецептору, что моим голосом он может полностью распоряжаться. Сейчас лишь уточнил. А вот наша дальнейшая короткая беседа мне не очень понравилась. Одним из серьезных инструментов влияния империи является наша святая церковь. И понятно почему. Это аббатом или прелатом можно стать на основе консенсуса между кардиналом и прецептором, в первом случае, или между кардиналом и епископом, во втором. А вот все остальные должности в церковной иерархии может предоставить только наместник Создателя или магистры орденов, и все они находятся в Юстиниане. Сенатор уже успел переговорить с виконтом Николаем, сославшись на пожелания магистра молящихся, и этот разговор касался моей скромной персоны. Чувствую, на меня начнется давление и по церковной линии. Правда, мой начальник слишком сильно мне обязан, так что всегда могу положиться на его покровительство. Он мне об этом иносказательно напомнил, когда увидел выражение моего лица при упоминании о возможности дальнейшей карьеры в Юстиниане. Сел на свое обычное место на Камчатке, все так же у стены рядом с аббатисой Верой. Ух, неужели мучениям моей задницы на жесткой скамье приходит конец? А ведь похоже, что так. Ее преподобие протянуло мне дощечку, на которой лишь одно имя. Бумаги у ордена достаточно, как и у церкви в целом, но дань традициям есть дань традициям. И избирательный бюллетень здесь представлен навощенной табличкой, и корябать мне по ней, да или нет, предстоит тонким бронзовым стилом. «Не убегай сегодня сразу же после объявления результата», — сказала Вера. «Можем съездить на ипподром. Ты там был уже?» «Когда?» — ответил ей шепотом. «У нас в Неллере скачки проводятся редко, и те в амфитеатре. Ипподрома в родном городе никогда не было, оттого и хочу побывать на нем, но только не сегодня». «Не успел, и сегодня не смогу. Начальство к себе пригласило. Ты же 11-го уезжаешь, а я 15-го или даже позже. Мы обязательно сходим». Как и предполагалось, прелат Аскольд победил на выборах казначея единогласно. Нас позвали на общую трапезу, но я оказался в числе тех, кто от нее отказался. К виконту Николаю Гиверскому поеду в обличии благородного милорда, так что надо переодеться. Да и в гостинице меня магические дела ждут. Амулеты сами себя не изготовят.